Глава 8. Паровозная топка времени. Голубые экраны. Чекануться! Наш лидер в ТВ! Бесстрашный телекорреспондент берет у него интервью. Но ведь ты же бьешь по людям, говорит бесстрашный корреспондент, от природы не обученный обобщать что-то словом «вы». Имеются в виду ослы, одурманенные ящиком? Спрашивает лидер. Нет, наша цель не они. Что, только ТВ? Бесстрашный попросту неумолим. Да нет же, даже ТВ не наша главная цель. Что же? Бесстрашный наивен до жути, явно доброкачественный продукт многолетного ТВ-облучения. Система в целом. Мы должны расша... Кто-то более догадливый обрывает запись на полуслове. Идет смещение кадра. Ну, это уж они не могли не показать. Пройдет по всем каналам новостей и наверняка повторится завтра, послезавтра. Красивой хромированной монтировкой лидер крушит маленького переносного Соню. Лепота. Но пластмасса поддается плохо. Не летит осколками, просто сминается. Приходится использовать рычаг. Чертовы епошки чего-то напридумывали. Но все равно лепота. Лидер просто молодец. Надо же, сумел пролезть в ТВ. Что с того, что интервью где-то на улице? Хотелось бы пожать ему руку. Но все-таки значок, гаденыши, крупным планом не показали. Кстати, теперь он в моде, в ларьках продается. Давай гроши и цепляй. Иногда полицаи хапают левых мальчиков. А я что? Мы просто значок купили. А я, дядя, ничего. Ну и пусть. Пусть ганцы распыляют силы. Конечно, остаться с чистыми ручками не получается. Никто и не планировал. Тогда в слоне этот дядя Матросов. Потом в громкой дудке пришлось разделать охранника, похлеще ТВ. Но ведь за дело. Он, гад, подстрелил двух ребят. Пожать руку лидеру не удается, куда-то он пропал. Потом, через месяц, пошли слухи. А может, и правда выяснилось, в доме умалишенных. Загнали гады к психам. И главное, по демократическому, свободному ТВ не гугу. Где вы, бесстрашные операторы и борцы с тоталитаризмами? Ничего, без лидера не останемся. И к психам наведаемся. Может, там не только сумасшедшие на содержании.